В нашей профессии драматического актера случаются иногда периоды творческого застоя. Длительные ли, короткие ли, они обычно наступают незаметно и обнаруживаются актером по прошествии времени всегда внезапно. И это внезапное осмысление случившегося напоминает собой кошмарное пробуждение после страшного сна. Подвергнув себя судорожному анализу, актер приходит к выводу, что он вообще никакой не актер, что он давно уже топчется на одном месте, что он потерял вкус к профессии и что он вообще профнепригоден. И главное, в большинстве случаев подобная вивисекция вовсе не говорит, что актер мало занят в театре, что ему не дают ролей и вообще затирают. Нет, в театре у него вроде бы все в порядке. Вроде бы. Он играет, зритель хлопает, бухгалтерия деньги платит. И все же, как говорил Твардовский, что-то точит актерскую душу, нарушает ее равновесие. Теряется острота мировосприятия. Все кажется надоевшим, пресным, как остатка супа в студенческой столовой к концу смены. И, уходя домой после спектакля, прощаясь с тетечкой на вахте, он вроде бы с юмором говорит: «Ну вот, еще один спектакль, а славы все нет». И даже услышанное в ответ: «Уж вам-то грех жаловаться на это, Икс Игрикович», не добавляет ему оптимизма. «Придется зайти в ресторан ВТО, в подвальчик к рыжей Аньке», — думает актер. Но и в уютном, насквозь продымленном любимом подвале, где царствует над напитками буфетчица Аня, шестимесячную завивкою на голове цвета тертой моркови, актер не обретает для себя мира и согласия. Только-только пропустишь первый глоток, только начнет душа приходить в равновесие, как обязательно отыщется какой-нибудь знакомый Ван Ваныч, который ткнет тебе в грудь прекрасно вылепленным пальцем и возвестит суровым голосом: «А ты прошел через Шиллера?» Старик, если артист не прошел через Шиллера, он, понимаешь, старичок, он не артист. Ясно? Как божий день. У Ван Ваныча пунктик – Шиллер. В свое время он сыграл Карла Моора в «Разбойниках», и после этого что-то щелкнуло в нем. Особенно после того, если ему приходилось брать свои 150 граммов. Выйдя из подвала на ночную улицу Горького, актер направляется в сторону дома, подгоняемый, как Аркаша Счастливцев в лесе Островского, одной и той же мыслью: «А не удавиться ли мне?» Вот в такой, или примерно такой, морок я, как теперь говорят, въехал в самом начале 80-х. Ничто не предвещало подобного, так сказать, негатива. Жизнь протекала размеренно. Занятость в театре была вполне приличная. Много интересной чтецкой работы было на радио. В кино на эти годы выпадали наиболее значительные мои роли. Что еще нужно актеру? Казалось бы, живи и радуйся. Но что-то скребло в районе души. Жизнь переставала радовать. В яве начинал прокисать характер. Вот в таком состоянии неуравновешенности чаще всего и срываются актеры. Начинают пить. Или еще чего. Причина тому простая – творческая неудовлетворенность. Роли есть, да. Но какие? Мхатовские старики говорили: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». Согласен, нет маленьких ролей, но есть плохие роли. Сырые, вязкие, как говорят на Орловщине, клеклые, как плохо пропеченный хлеб. Делаешь из таких ролей конфетки, да незаметно душу-то и надорвешь. А если еще к тому же и режиссер попадается из толстокожих, тогда совсем караул. Тогда прямая дорога в тираж. под музыку сладких воспоминаний старых поклонниц. Какой был актер, как начинал. Подобная перспектива мне не грозила, но какая-то тревога все равно прокралась в душу. Надо было что-то делать, что-то менять. И прежде всего, менять свои представления, свои оценки собственной работы. Нужно было протаптывать новую творческую тропку. И в это время режиссер Владимир Петрович Салюк начинает работу по Горьковским дачникам. Он дает мне роль Суслова. Это для меня был как глоток свежего воздуха. Володю Салюка я знал еще со студенческой скамьи. Я хорошо помню его прекрасную курсовую работу, спектакль по Стейнбеку «О людях и мышах». Он пришел к нам вместе с Олегом Ефремовым. Как режиссер он много помогал ему и в «Современнике», и в нашем театре. В «Дачниках» Салюк собрал прекрасный актерский коллектив. Ия Савина, Владлен Давыдов, Светлана Каркошка, Люба Стриженова, Саша Дик. Работать у Салюка было легко. Атмосфера свободы, доброжелательности, раскованности царила на сцене. Владимир Петрович принадлежал к категории так называемых застенчивых режиссеров. Он стеснялся делать замечания актерам. Ему казалось странным, как это исполнитель не может понять простой мысли, которую он, режиссер, вот уже полчаса втискивает, черт бы его подрал совсем, в его, так сказать, умную голову, ведь это же так просто. Ну, наконец-то! Мне нравился Суслов. И тогда, и теперь, так сказать, по прошествии. Один из лучших персонажей горьковской драматургии. Крепкий, несгибаемый, шершавый, как напильник. Такие роли остаются в памяти надолго. Не знаю, как в народной, но в актерской, во всяком случае. Спектакль шел много сезонов. Даже после раздела МХАТа он был на короткое время восстановлен. Интересной по тому времени была постановка Камой Гинкасом на малой сцене спектакля «Вагончик». Сразу же после премьеры он попал в разряд так называемых «модных». И действительно, тема, затронутая в нем, была остренькой. Тема отцов и детей на разломе 80-х годов. Прекрасные работы были у Володи Кашпура, Кати Васильевой. В «Вагончике» начинала свою интересную актерскую судьбу Лена Майорова. Я хочу написать об Иване Алексеевиче Бунине. Как это не покажется странным, но творчество этого великого русского писателя сопровождает всю мою жизнь с самого начала, с истоков. Я уже говорил в первой части моих воспоминаний о том, что поступал я в театральный институт именно с Буниным, с его прекрасным рассказом «Лапти». Подсказал его мне, так сказать, молодой актер Воронежского театра Алексей Эйбаженко. Тогда, это было, кажется, в 58 году, большая группа выпускников Московского Щепкинского училища была распределена в Воронеж в драмтеатр имени Кольцова. Среди них был и Эйбаженко. Я, отслуживший армию, тогда жил у родных в Воронеже. Работал прорабом на стройке и готовился к поступлению в театральный. Там воронежская судьба свела вместе троих человек. Меня, Алексея Эйбоженко и Бунина. К стыду своему, первые строки бунинских рассказов я прочел именно в этом самом 58-м году. Будучи уже взрослым, вполне читающим, можно сказать, образованным человеком. Хотя до этого определения «образованный» придется еще ой, сколько шагать и шагать. А с другой стороны, при чем тут стыд? Читающий читает то, что написано, что издано. А Иван Алексеевич до середины 50-х у нас не издавался. Я и имени такого не знал. Бунин. Хотя какой-то период жили с ним в одно и то же время. Бунин умер 10 октября 1953 года, а я в 1953 уже окончил Липецкий техникум и был распределен на работу в город Магнитогорск, на знаменитый металлургический комбинат. Мне было 18 лет. Совсем по тем временам взрослый гражданин. При счастливом сочетании судьбы мог бы встретиться с Иваном Алексеевичем, поговорить с ним о многом, например, о его любимой Орловщине, о предстепье. Да мало ли о чем еще могли бы поговорить два близких земляка, если бы он не жил во Франции, а я в России. Но судьбы счастливого сочетания не случилось. Да, так вот, возвращаясь к сказанному. Когда по наводке, так сказать, Алексея Эйбоженко, я взял в Воронежской городской библиотеке недавно изданный трехтомник Бунина в серо-голубоватой обложке и открыл наугад какую-то страницу первого тома и прочел первые строки неизвестного, да то ли никогда не читанного мною рассказа, я даже не помню его название, как меня вдруг охватило странное чувство, похожее на то, как если бы вдруг, совершенно неожиданно, была обретена, найдена, какая-то удивительно дорогая для тебя пропажа, притом случившаяся давным-давно, даже не в твою бытность, а еще при твоих предках, и известной тебе лишь по устным преданиям. И вот она обнаружена. Ты держишь ее в своих руках и медленно-медленно, затаив дыхание, начинаешь узнавать, познавать ее. И с каждой прочитанной страницей внутренние датчики твоей души радостно отзываются. Да, это твое. Это я уже знал когда-то. Этим языком говорил я в детстве, и говорили все вокруг меня. Это мой автор. Казалось бы, мало ли русских писателей родилось на Орловской земле и считают Орловщину своей родиной, творческой родиной. Как кто-то сказал, если на карте воткнуть циркульное острие в кружок с названием «Орел» и потом провести окружность радиусом чуть больше 100 километров, то в этом круге, как караси в неволе, окажется добрая половина всех известных русских писателей. В России существует только еще одна, подобная Орлу точка, Пенза. Все остальные российские места – сидят в этом отношении на голодном пайке. Положим, что творческие интересы некоторых писателей-орловцев не лежат в пределах только своей родной области. Так, Леонид Андреев, насколько помнится, был к этому почвенному патриотизму совершенно равнодушен. Но Лесков, но Тургенев, уж они-то в своих произведениях обследовали, общупали Орловщину до вершка, и не просто обследовали, а и воспели. И я понимаю их умом, и не только понимаю, но и приемлю. Но отклик моей души случился только в Воронежской городской библиотеке, где на деревянном книжном прилавке я впервые прочел бунинские строки. «Товарищ, библиотека закрывается. Книги все-таки надо читать дома». Тихий голос улыбающейся девушки-библиотекарши вернул меня из состояния сладкого обморока в действительность. В помещении горел свет. Наверное, в самом деле было уже поздно. Я вышел на улицу. Сырые предвесенние сумерки окутали город. В небе настойчиво бежали куда-то неприбранные облака. Иногда в их плотной череде случался разрыв, и тогда открывался на миг совершенно чудесный осколок из сине-темного неба, свисящий прямо над тобою огромной звездой. Я шел и все старался уложить в самом себе, упорядочить то, что я только что успел узнать от вновь обретенного мною автора. Больше всего меня поразила в нем даже не его проза, удивительная в своей выверенной простоте, напоминающая собой дорогой прекрасно отлаженный музыкальный инструмент, И даже неудивительно точный, с древними интонациями, язык его героев, на котором говорят все эти орловские мужики, торговцы, мельники, прасолы, съемщики садов. Нет, больше всего меня удивило наименование деревень и городов, или, как сказал бы картограф, название населенных пунктов, в которых жили и действовали бунинские герои. Все эти Ливны, Ельцы, Знаменки, Верховья, Суходолы, Казаковки. Боже мой, да ведь я же знаю эти места. Я рос среди них. Я ходил по этим сельским набитым дорогам и тропинкам. Я видел эти хаты с маленькими окнами, перекрытыми кирпичами на клин. И где-то среди неупоминаемых Буниным затерялось орловское село Жерновец, и в нем, как часть села, моя родная деревня Рубленый колодец, но главное – станция Измалково. С этим названием Измалково связаны мои ранние детские воспоминания. И как связаны? Станция Измалково была конечным пунктом эвакуации, военного исхода, куда весной 42-го года добралась наша семья. Дед, бабушка, мама, старшая сестра и я, 6-летний ребенок. Мое родное село Жерновец пришлось на самый огневой рубеж зимних боев, когда ценой невероятных усилий был остановлен немец под Москвой на севере и у нас в Орловских полях под Ельцом. Спасаясь от артналетов, мы кое-как пересидели зиму по погребам и подвалам, а весной, едва лишь маломальски провяли дороги, набитые по орловским черноземам, военное начальство в несколько дней выдавило все население прифронтовых деревень на восток. «Уходите, уезжайте, уползайте, улетайте, спасайте ребятишек. Тут сейчас такое начнется». Командование еще само не знало, что через год здесь разольется огненное море боев знаменитой Орловско-Курской дуги. Нагрузив на тачку узлы с кое-какой одеждой, привязав к оглоблям корову, мы вышли ночью из своей деревни и пошли в ту сторону, где не было видно взлетающих в небо трассирующих очередей и не слышно было разрывов снарядов. То, приближаясь к единственной железнодорожной ветке, однопутке, и сразу же попадая под бомбежку немецких самолетов, то, отходя в сторону, мы брели по еще упругим, но не успевшим закаменеть от летнего солнца проселочным дорогам, все дальше от линии фронта. Дороги опускались в лощины, поднимались на взлобки, нагруженными венами выделялись на яркой зелени озимых, ныряли в редкие степные подлески, дубравы, окутанные прозрачным дымом распускающихся почек. Откуда мне, пацану, было тогда знать, что всю эту всхолмленную землю с далеко уходящим по кругу прозрачным горизонтом русский писатель Иван Бунин назовет предстепьем? Добравшись кое-как в начале июля до станции Измалково, дед решил, что нам пора остановиться. От войны, как от судьбы, не уйдешь. «Хоть 100 верст пройди, хоть 1000, — сказал он, — да и картошку надо посадить. Может, еще не поздно». В маленькой, дворов на 20, деревушке Закутино, отстоявшей от станции в 12 верстах, и прошло все мое счастливое военное детство. В соседней деревне Знаменка была школа. Там я окончил 4 класса. В Измалково мы с бабушкой каждую неделю ходили на базар продавать ложки, которые вырезал мой дед из осиновых чурбачков. 10 ложек и пару половников успевал сделать он за неделю. Деньги, вырученные за них, были большим подспорьем для нашей семьи. В Чернаву ездили молоть хлеб на мельницу, стоящую на реке Сосне. После войны мы уехали из этих мест. Я рос, учился, ездил по земле, открывал для себя много нового, интересного, необычного. И только в глубине души, в потаенном ее уголке, хранилась память о моем детстве, о маленькой станции Измалково, затерянной среди пологих, заглаженных орловских холмов, разделенных по низинам верболозом и низкорослым дубовым кустарником. Я мало кому рассказывал о своем детстве, и особенно о местах, где оно проходило. Для других в нем мало было интересного. Ни пионерских костров, ни артеков, ни поездок в города. Орловские деревни летом тонули в хлебах, зимами в глубоких снежных сугробах. Летняя тишина нарушалась скромным птичьим пением, а зимой скрипом обуви в глубоко протоптанных снежных тропках. Один только раз за 4 года глухо взорвалась тишина. Было это летом 43-го года, когда в 100 километрах от Измалкова шла Орловско-Курская битва. 10 дней глухо гудела земля. Точно где-то там, вдали, на огромном таку, стучали миллионы цепов и шла чудовищная молотьба. Особенно явственно слышался гул сражения по ночам. Женщины плакали, старушки, придя с работы и управившись по хозяйству, надевали чистые платки и подолгу молились. О победе над супротивником молились и в далекой Франции, в Грассе, на берегу Средиземного моря, где всю войну проживал с семейством Иван Алексеевич. Что чувствовал он, слушая по приемнику военные сводки о боях в России, о боях, гремевших на его родной Орловщине, смертельную любовь к которой он сохранил на всю жизнь, пронеся ее через ужасы так называемых окаянных дней гражданской войны, через мытарство эмиграции, через устойчивую ненависть к большевикам, лишивших его и большой, и малой родины. Все эти знания биографии писателя, его внутренней жизни, пришли, конечно, ко мне потом, когда я стал уже вплотную интересоваться его судьбой. А тогда, в 59-м, в Воронеже, придя из городской библиотеки с 3-томником Бунина под мышкой, я включил дома возле кровати настольную лампу и на всю ночь погрузился до умопомрачения, до галлюцинаций, в неизвестную и такую близкую мне исповедальную литературу. По мере того, как я читал, мне начинало казаться, что я узнавал героев его рассказов, места, где все это происходило. Глядя на фронтисписи, на портрет писателя, я вдруг узнавал в нем собственные черты. Или мне иногда начинало казаться, что я встречался с ним в те далекие военные годы где-то в Измалкове или в Васильевском, где до революции в имении мужа своей двоюродной сестры он написал самые значительные, самые прекрасные из своих повестей и рассказов. Я понимал, что этого не могло быть, что узнанные мною черты на портрете не более как знакомый тип русских людей, обитающих в этом ареале. Широкий лоб, большие серые глаза, узкий, прямой, чуть висящий нос. Но все равно ощущение какого-то родства с писателем осталось у меня на всю жизнь. Я никогда никому не сознавался в этом по понятным причинам. Ну, мужик, услышав такое признание, еще промолчит. Но женщина, если и не скажет, то обязательно подумает: «Допился артист до чертиков». И вот с той, памятной для меня ночи, книги Ивана Алексеевича Бунина стали для меня настольной литературой. Как я уже говорил, с его рассказом «Лапти» я поступал и поступил в театральный институт. В студии на третьем курсе я хотел взять в работу по художественному слову какой-нибудь рассказ Бунина, но меня отговорил мой любимый педагог Дмитрий Николаевич Журавлев. «Ну что вы, Коля, это же не читабельный автор, ни сюжетных поворотов, ни ярких характеров». Как ни странно, по-своему он был прав, Дмитрий Николаевич. Найти театральный ключ к бунинской прозе, чтобы она в полный голос зазвучала со сцены и с такой же силой воздействовала на душу зрителя, как и на душу читателя, это была задача не для слабых еще студенческих силенок. Я понял, что нужно было готовить себя для встречи с Буниным. Нужно было каким-то особым образом вживаться в его мир, чтобы первая же громко сказанная тобой строчка его прозы не превратилась, как в той страшной сказке, из вожделенного золота в кучу битых черепков. Нужно было настраиваться на Бунина. Долго, может быть, всю жизнь. Во всяком случае, пока ты сам не скажешь. Вот теперь довольно.